9 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня спросил у Шпагина, может ли он свои 50 долларов обменять на рубли. Он кивнул и вытащил из рюкзака кошелек. Кошелек! Не знаю больше ни одного человека, который бы носил в 6 классе с собой кошелек. Разве что девчонки иногда, но это больше для выпендриваний. Какой-нибудь розовый с принцессковатыми рисунками. А у Шпагина был черный кожаный кошелек, какой бывает у взрослых людей. Он раскрыл его, и я увидел, как там аккуратно сложены купюры по 100, 500 и 1000. Вытащил несколько и деловито отсчитал мне ровно 3250 рублей. Протянул и сказал: «По сегодняшнему курсу». Я не знаю, что вообще значила эта фраза. Это странно, потому что раньше я думал, что знаю в этом классе больше всех. Но я сделал вид, что понимаю, о чем речь, убрал деньги в карман и с важным видом спросил: «А за эту неделю?» «Отдам в субботу, когда точно отсидишь». «А вдруг не отдашь?» — усомнился я. «Просто так, для виду. Я видел, сколько у него там денег. Вряд ли он блефует». Но Шпагин логично рассудил: «Тогда, чтобы было честно, выплачу по 1000 сегодня, в среду и в пятницу. В субботу оставшиеся сколько там получится по курсу». Он говорил как опытный бизнесмен. Я представил, что у него десяток наемных рабочих, и он так каждый день всем зарплату отсчитывает. В общем, я опять просидел с ним весь день и опять оказался осмеян за то, что вожусь с педиком. На перемене я спросил у Данила и его компании, с чего они взяли, что Шпагин педик. Они рассказали, что в прошлом году Шпагина застукали в туалете с парнем из 7 Б. Они там целовались. По-настоящему, в губы. И что после этого пацаны из 7 класса их обоих избили. Сначала избили своего одноклассника, тому вообще не повезло. Об этом узнал его отец и тоже добавил. А сейчас, говорят, он учится в каком-то кадетском училище, куда его родители сослали. А Шпагину досталось потом, во вторую очередь. 5 парней из 7 класса подкараулили его на улице после уроков и отпинали. «Мы, — говорит Данил, — на видео снимали, но там ничего не видно, потому что зима и темно уже было, а мы тогда еще во вторую смену учились». «Ага, у меня есть видео!» Закивал белобрысый Саня и начал включать его на телефоне. «Мне показали. Там правда ничего не видно. Темно, снег, какая-то толпа стоит кругом, видимо, над лежачим Шпагиным». «А это кто? Биологичка?» — спросил я, заметив на видео женщину, проходящую мимо, буквально в 2 метрах от драки. «Да, наверное». «Она не вмешалась?» «Наверное, тоже не видела. Темно!» — пожал плечами Данил. «Да и холодно было, дубак, почти -30». «Да, точно! Потом на следующий день уроки из-за мороза отменили», — вспомнил Саня. «Классно! Я тогда весь день в доту играл». Потом прозвенел звонок, я вернулся за парту к Шпагину и сказал, что знаю, как он с 7-классником в туалете целовался. «Не знаю, зачем», — сказал. «Я вообще-то себя паршиво почувствовал, но пока не понимаю, почему». Thank you.